Первая группа. Повелитель собрал первую группу. Вы должны уйти незаметно. Вот здесь, он указал на планшете место, стоят машины, и я позаботился об этом. Как предчувствовал, что они и пригодятся, мы вас прикроем. Он подозвал сапера. Переговорив с повелителем, тот вернулся в машину. Вскоре из нее вышел робот с лучестрелкой. Пройдя вперед роботов-саперов, он открыл огонь. Раздался первый взрыв. Клубы дыма заволокли опушку леса. «Вот наш прощальный фейерверк», — повелитель повернулся. «Вам пора». Не теряя ни минуты, первой группы из 10 человек, отца Пуэллы, отца Фейема, астронавты из Вейлы, правителя краснопланетянина Гуппи Среднего и 6 вооруженных до зубов сопровождающих охранников, отправилась по назначению. Миновав колонну, они вошли в лес, где под прикрытием вековых деревьев были спрятаны две машины. Быстро разместившись в машины, поехали по направлению к космодрому. На развилке повернули на дорогу, которая шла резко вниз. Начало смеркаться. Впереди показалось странное сооружение в виде шатра. Командир дал команду водителю резко увеличить скорость. «Рассчитываю на внезапность. Всем приготовиться». Команда влетела под своды шатра и остановилась. Держа оружие в руках, люди были готовы выскочить из машины и ринуться в бой. Отец Фейема остановил группу. «Надо проверить». Открыв дверь, машину осторожно поставил ноги на песок, который был испещрен полосками, будто его выровняли граблями. Опустившись на одно колено, он разгреб песок. В нем лежала сетка проводов. Он сразу понял ее назначение. Машина передними колесами стояла на свежем песке, чудом не взорвавшись. Он осторожно поднялся, пятясь назад, сел в машину, проговорив. «Туда нельзя, все заминировано. Выбираемся через заднее стекло». Бросив машину, они двинулись прочь от страшного места. Шли долго, не останавливаясь. Вскоре они нашли убежище в небольшой пещере. Войдя в него, они уже хотели разместиться, как Извейла почувствовал посторонний запах. «Назад выходите!» — закричала она, подталкивая отца Фейема. Выбрав место за небольшим валуном, они приступили к согласованию плана действий. «Нам надо пройти ущелье», — отец Пуэлла водил пальцем по карте на планшете. «Оно начинается вот здесь и выходит к пещере-лабиринт. По нему нет даже тропы». «Придется прокладывать тропу», — высказался краснопланетянин. «Мне знакомы такие ущелья. У нас на планете их много». «Одно ущелье ведьм, что стоит. Все ноги перебьешь, чтобы тропу проложить, а на другой день ни одного следа не остается. Ведьмы все заметают», — он рассмеялся. «Я пойду первым». «Почему же здесь нет ни единой души, как будто все вымерло?» «Ваше Величество, так это же мертвая планета», — пошутил Извейла. «Какую душу вы ищете здесь? Это на планете Плазмина были души-образы, но там этому помогала матушка Плазмина, старшая». Она посмотрела на Гуппи правителя. Он строго взглянул на нее. Извейла сразу притихла, поняв, что сейчас не до шуток. Кругом действительно было мертвое безжизненное окружение. Команда двинулась в путь. Они уже спустились в ущелье, когда их накрыла густая темнота ночи. Под ногами были мокрые камни и травяные кочки. Не решаясь идти по бездорожью дальше, они нашли валун и пристроились на отдых. Как только забрезжил рассвет, команда снова была в пути. «Гуппи, помните, как мы спускались в ущелье перед выходом в такое же безмолвное царство на планете Плазмина?» «Помню. Только там была безысходность нашего положения, а здесь есть надежда на встречу родных людей», — ответил правитель, подкидывая ногой очередной камень. В полдень они подошли к сплошному лесу. Вода исчезла, мягкая нежная трава лощины встретила их своим покоем. Вскоре они вышли на тропу, которая привела их к большому дереву с густыми разлапистыми ветвями. «Давайте здесь сделаем привал», — предложил краснопланетянин. Все поддержали его. Сняв поклажу, они разбрелись вокруг дерева. Пахло цветами. «Идите сюда, смотрите, что я нашел», — прокричал Фейэйм, поднимая фигурку шахмат. «Это непростая фигурка», — произнес отец Фейэйма, рассматривая фигурку. «Это приемник, выбрось его подальше. Значит, здесь были люди», — заключил он. «А здесь насечки», — проговорил Извейла, рассматривая зарубки, которые шли снизу вверх. «Их сделал человек высокого роста», — бубнила она, поднимая глаза выше. «Боже мой, да это же путь к дуплу!» С быстротой кошки она забралась на край отверстия. Помню, что у нее аллергия на мед, тщательно смотрела его, не обнаружив насекомых, достала канат, закрепила его за толстый наклонный сук, сделала петлю и стала медленно спускаться вниз. Каково же было ее удивление, когда, включив фонарь, она увидела убранство внутренних покоев дерева. «Да это же природная гостиница!» — воскликнула она, усаживаясь между корнями дерева. Отец Пуэллы сразу обнаружил пропажу Извейлы. Он встал, обошел дерево и рядом кусты, но не нашел женщину. Куда же она пропала? Она где-нибудь спит. Это на нее похоже. Заметил правитель Красной планеты, подходя к нему. Она имеет способность засыпать в самых неподходящих местах. Его речь прервала азбука Морзе, шедшая неизвестно откуда, гласившая: «Забирайтесь, здесь так уютно, можно отдохнуть». Прислушавшись, он тут же определил, звук шел из чрева дерева. Вскоре команда разместилась с комфортом, предварительно спрятав свою поклажу от посторонних глаз. Повелитель с Красной планеты тихо разговаривал с отцом Фаэйма, как вдруг его рука нащупала острый предмет. Он повертел его в руках. Включив фонарь, он поднес находку почти глазам. Несомненно, это была отвертка его отца. Не говоря ни слова, он протянул ее собеседнику. Тот, взяв вещь в руки, тихо спросил: «Ваша?» «Не моя. Это отвертка моего отца. Он был здесь». «Мы на верном пути», — воскликнул мужчина, возвращая вещь. Все повернулись к нему. «Здесь был мой отец. Я нашел его отвертку, с которой он никогда не расставался. Как же он мог обронить ее?» Эмоции переполняли его. Он поднялся и, закинув веревку с крюком, проворно взобрался к отверстию. День склонялся к вечеру. Кое-где по листве бродили светлые пятна. Иногда проскакивали желто-оранжевые блики. Пахло хвоей и мятой. Он проворно сел на край дупла и залюбовался кустом с прозрачными лепестками цветов с темно-желтой серединой. Они словно шумели, прятались среди зеленой листвы. Вдали просвистела какая-то птица. Он прислушался, подумав сначала, что это шелестят ветки деревьев, но сразу понял, что это шаги человека, который очень осторожно выбирает себе тропу. В одно мгновение он развернулся, закрыв своей спиной дупло, сделал знак товарищам замереть. В сумерках невозможно было определить присутствие человека, он слился со стволом дерева. Вскоре раздались голоса. «Смотри, что я нашел. Это же шахматная фигура. В прошлый раз мы тщательно обыскали каждый сантиметр здесь. Было чисто. Значит, они прятались где-то рядом. Говорил я тебе, что надо было оставить людей. А ты был уверен, что они ушли», — возмущался мужской голос. «Если ты так уверен, что они были здесь, то покажи мне место, где они могли прятаться». «Зря мы сюда опять пришли», — зло перебил его второй мужчина. «Он не мог спрятать его здесь», — констатировал он, переходя на спокойный тон. «Этот зеленолицый не такой простак, чтобы оставить такие ценные записи. Он сразу понял, что перед ним за тетрадь. Для этого не надо быть сведущим. Достаточно видеть ряды формул и пометок. Он взял ее с собой, а может, сжег. Помнишь, мы нашли следы от костра? Теперь Вебер точно снесет мне голову. Не горюй. Одну линию восстановили, восстановим и остальные. Вебер успокоится. При чем здесь линии? Он требует от меня создать новый вирус. Ты понимаешь, что я не смогу его создать. Мне нужны записи отца». Откуда Вебер узнал про возможность создания нового вируса? Я сам оговорился, когда рассказывал ему о недостаточной степени поражения сегодняшним вирусом, что его надо усовершенствовать и найти причину, почему некоторые люди не реагируют на него вообще. Ладно, что-нибудь придумаем. Больше нечего искать здесь. Послезавтра операция по захвату пришельцев. Я думаю, будет жарко. Справимся ли? Еще бы нам не справиться. У тебя же ведьмин полк. Он кого угодно перемелет. Да и воинов кукол достаточно. Всего много. Вот только надежных людей мало. Я решил провести три операции сразу. Первая — преградит дорогу повелителю Терпу. Доктор Вебер жаждет поставить его на колени. Вторая остановит беглецов. Наконец-то Вебер получит нужные ему мозги. А я в награду, — голос помолчал. Да это не важно, что я получу. Третья операция прекратит существование любопытных людей, которые захотят помешать нам осуществить две первые операции, так называемая резервная операция. Пойдем, нам надо спешить. Голоса стали удаляться и вскоре пропали. Вечер вступал в свои права. Начало быстро темнеть. «Нам пора», — сказал краснопланетянин. Гостеприимный дом опустел. Только опытный глаз мог распознать в движущихся тенях цепочку людей. Они двигались легко и бесшумно. У всех людей были надеты специальные шлемы со встроенными приборами ночного видения. Тропа, делая причудливые зигзаги, петляла среди деревьев и кустов, которые своими ветками, словно пытаясь задержать путников, вырывали клочья ткани с их одежды. Не замечая таких неудобств, люди уверенно продвигались к своей цели, удивляя вековые сосны своей невероятной выносливостью. Вскоре деревья и кусты расступились. Начало светать. Группа достигла опушки леса, пересекла ее и вышла к болотам. В руках у каждого была большая палка. Небо окрасилось в нежно-розовые и желтые тона. Первые лучи солнца, показавшиеся за горизонта, как предвестники нового дня, осветили плюшевые головки камышей. Веселые зайчики запрыгали по стрелкам их зеленых сочных листьев, которые расступились, давая приют путникам. Люди сбросили свою поклажу. Соорудив настил и набросав подстилку, люди повалились замертво, укрывшись зеленым покрывалом растений. Раздался рокот вертолетов, которые зорким оком приборов тщательно осматривали свои владения. Ни один листик не шелохнулся, ни одна головка цветка не качнулась от чего-либо прикосновения. Болото, простираясь до горизонта, завораживало разноцветными бликами, было безмолвно и величаво.